Глава сотая. Хаджар ворвался в деревянную башню, возвышавшуюся над последним кругом стен. Его армия еще только брала приступом вторые ворота, но вряд ли у них это займет слишком много времени. На внезапного врага, взмахом меча пробившего брешь в пусть и деревянной, но стене, тут же устремились защитники. Вооруженные короткими копьями и маленькими щитами, они пытались взять врага в кольцо. Но тот будто бы плыл по воздуху. Он легко отталкивался от их щитов, взмывая куда-то под купол башни. А когда они пытались нанизать его на копье, то он банально вставал на их наконечники. И с каждым взмахом его меча на тот свет отправлялся очередной защитник. За долю мгновения Хаджар расправился с десятком воинов Балиума. Стряхнув с клинка кровь, он встал в центре башни и замахнулся клинком. «Крепчающий ветер!» И если когда-то эта техника призывала лишь вихрь, то сейчас взмах меча Хаджара сотворил настоящий торнадо. Торнадо, оскаленный бритвенно-острыми клинками. Со стороны это выглядело так, как если бы огромный смерч вдруг возник в деревянной башне и превратил ее в груду обломков и щепок. Армия провалилась сквозь ворота, полилась кровь, зазвучали крики, но с каждым мгновением звуки битвы затихали. Солдаты Лидуса и Балиума окружили двух человек. Одетого в простые одежды генерала Хаджара, чьи длинные волосы были смотаны в тугой пучок, и генерала Гарнута, воительницу с ростовым щитом и широким мечом. Она, видимо, не успела полностью облачиться в броню. Торс прикрывал легкий нагрудник, и на этом все. С яростью в глазах, с окровавленным мечом и щитом в руках, она встала напротив Хаджара. Ее красные одежды развевались на ветру, а черные штаны были заправлены в простые сапоги. Генерал явно не ожидала столь скорого нападения, и это было ее ошибкой. Десятки тонких косичек, в которые она заплетала золотистые волосы, разметались по лицу и плечам. «У тебя нет чести!» — прорычала она. «У тебя нет чести!» Порыв ветра поднял ее серый, изрезанный плащ, и она выполнила полный ярости рубящий удар. Им одним она разрубила множество деревянных обломков, лежавших вокруг, и даже поцарапала старую брусчатку, но не смогла задеть Хаджара. Тот, будто лист на ветру, лишь немного повернул корпус, пропуская удар мимо. Оттолкнувшись от земли, он сам перешел в наступление. Генерал накрылась щитом, и каждый из ударов Хаджара выбивал громоподобный гром и ливень оранжевых искр. Сила его взмахов была такова, что улица позади генерала покрылась сеткой ужасных трещин. Рушились дома и вспыхивали уже затухавшие пожары. Он наносил удары с такой скоростью, что для многих это выглядело, как если бы у него пропала правая рука. Лишь по искрам и звону они могли различить взмахи клинком. Генерал зарычала и, напрягшись всем телом, толкнула противника щитом. Она замахнулась мечом, и на Хаджара обрушился каменный меч 5 метров в длину. Он, ударив в грудь Хаджару, протащил его по улице несколько метров. Поднявшись, тот почувствовал, как заболело плечо, так до конца и не выздоровевшая после битвы с зубом дракона. Слишком мало времени прошло с тех пор, и вот он уже вынужден биться с очередным, не менее сильным противником. Следующий удар техники воительницы он принял на щит спокойного ветра. Тот смог лишь смягчить удар, но не полностью его отразить. Хаджар вновь полетел над брусчаткой. На этот раз зрители не увидели падения. Лишь то, как тело человека обернулось вороном, а в следующее мгновение Хаджар уже вновь оказался рядом с генералом. Он, будто ветер, огибал ее с разных сторон, нанося удары под совершенно немыслимыми углами. С каждым взмахом его меча срывался клинок из ветра. Он уносился куда-то вдаль, разрезая камни и стены. Сама же воительница прочно стояла на ногах. Она, спрятавшись за щитом, была как скала, гордая и непоколебимая. С яростным криком она обрушила на Хаджара мощный контрудар. Ее меч, поднятый над головой, сверкнул в лунных лучах и, окутанный этим светом, обрушился на голову противника. Хаджар чувствовал, как к нему приближается упавший с неба горный пик. Серый свет камня и луны затапливал все вокруг. Под ногами дрожала земля, а брусчатка расходилась паутиной трещин. Подобный удар мог бы, если и не пробить стену Гарнута, то оставить в ней глубокую выбоину. Хаджар не собирался проверять, что будет, столкнись с такой мощью его тела. Для окружавших это выглядело, как если бы Хаджар зацепился за порыв ветра и отплыл в сторону. Он, развернувшись на пятках, убрал меч в ножны, а затем спокойно накрыл рукоять ладонью. В следующее мгновение с громким свистом он обнажил клинок. Вместе с клинком в воздух взметнулся и яркий луч. Даже издалека он напоминал жало клинка и был буквально пропитан самой сутью меча. Этот луч, за доли мгновения вытянувшись едва ли не на десяток метров, легко пронзал дома, камни и деревянные обломки. Также легко он пронзил и щит генерала. Закашлявшись кровью, она выронила его из рук и упала на колени. Из ее груди толчками била кровь, а глаза уже плохо что различали. Возможно, именно поэтому ей показалось, что к ней шел вовсе не человек, а какой-то зверь. «У тебя нет чести!» — прохрипела она. Хаджар занес клинок. Он знал, что это правда. Спустя мгновение генерал Гарнута лишилась головы. Хаджар, оказавшись на уровне единого с миром, чувствовал окружающую реальность и меч так же хорошо, как собственные пальцы. Он бы мог победить воительницу всего одним движением, и все же он решил сразиться с ней в ближнем бою. Ему, как ничто иное, требовались опасные и тяжелые схватки. Только так он мог стать сильнее. «Воины!» — выкрикнул он, обращаясь к защитникам. «Сложите свои мечи, и мы пощадим вас и ваши семьи. Мы не тронем города, не тронем женщин и стариков. Мы заберем провиант, но оставим достаточно, чтобы вы смогли пережить зиму. Мы заберем ваше оружие и часть казны, но не опустошим ее полностью». Хаджар обвел взглядом слушавших его балиумцев. «Если же вы продолжите сражение...» Хаджар взмахнул мечом. Огромный торнадо, сорвавшийся с клинка, превратил несколько ближайших домов в груду из дерева и камней. «Я сравняю Гарнут с землей!» Воины смотрели на грозную, величественную фигуру. Несмотря на простые одежды и полное отсутствие доспехов, держа в руках лишь меч, эта фигура выглядела могущественной и свирепой. Так, как если бы перед ними вдруг оказался герой из старых легенд. Герой, который мог завоевать весь мир. Со звоном попадали на землю мечи, щиты и копья. Всего за 4 дня Хаджар взял город, который у некоторых бы не получилось сразить и за год. Вот только от чего-то он не был этому рад.